Глава 23. Гладиатор. Натали. Эрик оказался занят. Он исцелял одного из плотников, который умудрился рассечь себе ногу топором. Поэтому пришлось его подождать минут 20. Ехать без целителя было нельзя. Я учла свои предыдущие ошибки с раненым в Гранде Майклом. На ожидание ушло время, плюс на обсуждение всей ситуации насчет Кассиана. В итоге колонна с рабами успела прибыть в Гранд раньше нас. К нашему приезду новых невольников успели отвезти в Лудус. «Вы нашел?» Едва мы въехали через ворота, к нам подскочил один из охранников. «Я к Тому Сориньону», — ответила я. «Передайте ему, что прибыла гранд-дама Наталья Игнатова из Ривоса». «Сейчас, госпожа». Мой статус произвел большое впечатление на этого 40-летнего брюнета, и он кинулся выполнять мой приказ. В ожидании Тома я вышла из кареты и оглянулась по сторонам в надежде увидеть Кассиана, хотя бы вдалеке или мельком, но это было тщетно. Гранд сейчас напоминал встревоженный муравейник. По поместью метались кучи людей — рабы, охранники, официанты, какие-то ярко одетые артисты-жонглёры. Я догадалась, что мы прибыли к началу грандиозного шоу. «Какая неожиданная встреча!» — быстро подошел ко мне Том. «Леди Игнатова, чем обязан такой честью? Или вы прибыли не ко мне, а на представление?» «Надеюсь, вы полностью исцелились от вашего недомогания». «Добрый вечер, маркиз Сориньон», — изобразила я на лице улыбку. «Благодарю за беспокойство о моем здоровье. Сейчас я уже в полном порядке. Простите, что приехала так внезапно, без приглашения. Кажется, я не вовремя. У вас тут шоу намечается». «Да, и именно поэтому вы очень даже удачно заехали», — отозвался Том. «По-соседски я не буду брать с вас плату за билет». «Позвольте отвезти вас на самое лучшее место во всем амфитеатре, в мою ложу. До начала представления остался примерно час. Скоро начнут прибывать зрители. В этот день их будет особенно много». «Почему?» — уточнила я. «Захотелось устроить нечто грандиозное. Грандиозное в гранде. Улавливаете логику?» Как-то странно хохотнул он. Нервно, что ли? «Да», — коротко кивнула я. «Спасибо за приглашение, маркиз Сориньон. Надеюсь, вы не будете возражать, если со мной в вашу ложу пройдут трое моих телохранителей». Махнула я на Майкла, Джереми и Ренни. «А также мой управляющий», — показала я на Эрнелла. «Помню, помню. Эрнелл Вайс, который сопровождает вас везде без исключения. При всем уважении, Натали, но я совершенно не понимаю, зачем вам таскать за собой такую толпу», — закатил глаза Том. «Не знаю, слышали ли вы, но на меня недавно было совершено нападение. С той поры я еще не отошла от панических атак», — доверительно поведала я. «Да, до меня дошли слухи». Том потер переносицу. «Ладно, раз вам так хочется, берите их с собой». Одарил он моих друзей тяжелым взглядом. «Спасибо, Том», — отозвалась я. «Кайран Дин», — окликнул он того самого охранника, который первым подскочил к нашей карете. «Сопроводите леди Игнатову и ее четверых людей в мою ложу на арене». «Так точно, господин». Вытянулся в струнку брюнет и заскочил на козлы нашей кареты, к Эрику. А маркиз развернулся ко мне. «Располагайтесь там поудобнее, Натали, и угощайтесь любыми явствами, которые увидите. Я присоединюсь к вам, как только смогу, и мы с вами поговорим». «У вас есть ко мне разговор?» — осторожно уточнила я. «Это же вы приехали ко мне», — хохотнул Том. «Значит, именно у вас есть разговор ко мне. Или вы заскочили в гости просто так? Потому что соскучились». Скинул он бровь. «Вы правы, у меня есть к вам одно дело», — ответила я. «Дождитесь меня, все обсудим», — отозвался Том и быстро удалился. А я со своими друзьями вернулась в карету, чтобы доехать до арены. Я с содроганием думала о том, что мне придется смотреть на смертельные поединки. От одной мысли об этом накатывала тошнота. Но пути назад не было, только вперед, ради Кассиана. Надеюсь, его не отправят биться на арену в первый же день. Когда Кайран привел меня с моими парнями в хозяйскую ложу, то поклонился мне и сразу ушел. А я окинула взглядом большой и широкий бархатный диван-трансформер, из которого можно было при желании быстро сделать кровать. Вдоль дивана стояли несколько столиков с разными вкусностями. От канапе до фруктов, тортов и пирожных, кувшины с напитками. На полу пестрели катки с цветами и пальмами, краснел мягкий ковер с высоким ворсом. И отсюда был самый лучший вид на всю арену. «Наверное, нам стоит встать позади», — произнес Эрнелл, и парни расположились за моей спиной, когда я села на край дивана. Взгляд лихорадочно заметался по гладиаторам, которых повели к центру арены. Сердце рухнуло вниз ледяным камнем, когда среди воинов я разглядела своего черноглазого брюнета. Спокойного, в своем длинном одеянии, уже без цепей, но все еще в антимагическом ошейнике. И совершенно безоружного. «Кассиан!» В шоке выдохнула я. Наши взгляды пересеклись.